8 спичек, 8 лампочка. Конечно, сначала я решил, одеваюсь и еду. Последний автобус отходит от Калужской в 0:40. Успеваю. А первый автобус идет в Москву в 17:30. Успеваю тем более. Но на меня вдруг напало спокойствие. Ну, свет, ну, горит. Ну, вечером приеду и выключу. Я поблагодарил судьбу, что успел там схватить трубку, что кобыль не попал на маму или на папу. В 9 часов утра Аза Алибековна разложила перед нами веер бумажек. Я вытянул Федр 253-254. Открыл затрепанный томик и погрузился в знаменитое описание души, которое состоит из двух коней и возничу. «Товарищи», — сказала Аза Алибековна, — «я иду к декану, а экзамен продолжит наш новый стажер, аспирантка Ленинградского университета». Я почти не слышал, я читал про себя. «Вы готовы?» — голос у меня над головой. «Готов, готов», — я начал бойко переводить. «Стоп», — сказала эта самая аспирантка. «Любой интеллигентный юноша наизусть знает диалог Федр, переводи Ягунова, особенно это место». «Да», — сказал я, — «особенно описание коней, я читал у Лосева». И взглянул на нее, думая, что она смутится. Лосев объяснил, что означают эти два коня, а один стройный длинношеей, а другой коренастый и косматый. Это была совершенно обыкновенная девица в свитере и теплых зимних брюках. «Да, конечно», — сказала она, достала из сумочки спичный коробок, вынула спичку, ткнула ей в слово. «Вот что это?» «Разгоряченный», — сказал я. «Идите, два», — сказала она. «То есть, простите, горячащий, разгорячающий, форма». «Причастие активного аориста от глагола...» «Так, есть то же самое слово, но в ионическом или гомеровском диалекте?» Я молчал. «Это всего лишь второе лицо единственного числа активного аориста». Она подняла пальцы и нервно сказала: «неагументированного». «Поэтому биа, а не бие. Понятно?» У нее были красные пальцы, как будто она была... На морозе без перчаток. Она высыпала из коробка остатки спичек. Было 8. Я сделал 5 не самых страшных ошибок. 5 сломанных спичек улетели в корзину под столом. 3 вернулись в коробок. 3 балла, — сказала она. Не надо возмущаться. 3 — это удовлетворительно. Что это означает? Это означает, что преподаватель удовлетворен. Тем более удовлетворен должен быть студент, — и она засмеялась. Когда я добежал до дачи, было уж темно. Горело одно окно. В Ксюшиной комнате. Тьфу, да, конечно, она оставила свет, а я, когда проверял, все ли выключено, забыл туда зайти. Я вот перед дверь скинул куртку, прямо в сапогах протопал наверх. В Ксюшиной комнате на маленьком столе горела настольная лампа и освещала раскрытый греческо-русский словарь. Как он мог здесь оказаться? Я же оставил его в папином кабинете, где спал и занимался. Я сел на стул и стал соображать, вспоминать и озираться. Внизу раздался щелчок сортирной двери, я громко встал со стула. «Ой, кто здесь?» — спросил незнакомый женский голос.